Позвольте мне. Астик давит насекомое большим и указательным пальцами. Поразительно, думает пастор, неся из своей комнаты бритву. Как неожиданные происшествия могут раскрыть характер человека. Каким хорошим солдатом, наверное, был Астик, хорошим солдатом-христианином. Я рад, что зову его другом. Они раздевают больного, сворачивают одежду в узел, чтобы сжечь, и бреют его, словно труп. Джеймс и впрямь похож на труп, такой же бледный, бледный и желтый. Пока они заняты бритьем, Джеймс смотрит в потолок, дышит слабо и часто. Сэма опять посылают с поручением, на этот раз к доктору Торну. Вши копошатся даже у Джеймса в бровях. Брови сбривает, вши давят. В дверях появляется миссис Коул с чаем. Пастор, подойдя к ней, забирает чай, дует на него и пытается из ложки влить немного сквозь шершавые губы Джеймса. Но чай течет по подбородку больного. «Кажется, мне никогда не приходилось кормить человека с ложки». «Ерунда», — отвечает Астик, — «сегодня утром вы накормили целую церковь, ваше преподобие, хлебом и вином». — Это верно, сэр, но сейчас мне чертовски трудно. Все льется мимо. — Поднимите ему голову, вот так. Еще, не дай бог, захлебнется. — Ага, на этот раз немного попало, он проглотил. Это будет вам как новая кровь, доктор. Ложка за ложкой Джеймс выпивает полчашки. Внутри разливается тепло. Впервые за много дней он чувствует, что у него есть тело. Нельзя сказать, что ему приятно о нем вспомнить. Когда он в последний раз ел? Мэри давала ему какие-то корешки в лесу Нью-Форест. Потом в Солсбери на рынке, раздавленный с одного боку апельсин и немного хлеба. С тех пор ничего, ничего, кроме листьев с живых изгородей. Невероятным усилием, точно спихивая камень с груди, он поворачивается на бок. Кто такой этот человек? «Мэри», — что есть силы зовет он. Кажется, он что-то сказал, прислушивается Астик. «Повторите, сэр. Мэри». «Мэри?» «Да», — подтверждает пастор. «Это та женщина, с которой он пришел». «Она его жена?» «Спутница. Во всяком случае, я так думаю». «Успокойтесь, доктор. Она скоро придет. Моя сестра и мисс Астик оказывают ей необходимую помощь. Я думаю, вы пришли издалека?» «Издалека, издалека», — повторяет Джеймс. Теперь он уже не знает точно, говорит ли он вслух или про себя. «Неплохо было бы умереть здесь», — думает он. «Наверное, это и есть конец пути». Повернув голову на бок, он видит преподобного Лестрейда и мистера Астика, раздетых до пояса и стоящих один против другого, словно они собрались бороться. Рука Астика взлетает вверх. «Поймал!» — кричит он. «Великолепно, сэр!» — ответствует пастор. «Таким завшивленным я не был со времен французского похода». Джеймс с бритой луноподобной головой плывет по подземным рекам лихорадки и истощения. Дважды является Торн, осматривает больного, стоя на расстоянии ярда от кровати, и оставляет коробочку с доверовым порошком. Коробочку, которая, как и следовало ожидать, бесследно исчезает после очередного прихода Мэри. У Мэри свой режим. Но никто не расположен вмешиваться в ее дела. Она копается в пасторском саду. Перед самым восходом и заходом солнца направляется в лес, откуда возвращается с полным передником ангелики, первоцвета, частица и других растений, названия которых не сразу припомнишь. На ней надето одно из старых платьев миссис Коул, поскольку фигура экономки более других похожа на Мэрину. Правда, юбку все же пришлось укорачивать в комнате Дида, и Мэри совершенно спокойно стояла перед ними,